Сначала растаяли его намерения достичь героической и совершенной святости, потом развеяли стремление к более легкой, удобной, буржуазной святости. Дьявол разрушал все его планы. Ему пришло на ум, что он едва ли может стать христианским Филимоном, ибо удар саблей по голове ближнего был плохим началом для вечной идиллии. Состояние Дона Луиса после волнений целого дня приближалось к самочувствию человека, заболевшего горячкой. Курита и капитан, подхватив его под руки, проводили домой. Дон Педро де Варгас испуганно вскочил с постели, узнав, что привели раненого сына. Он осмотрел его, исследовал раненую руку, ушибы плеча и установил, что они не опасны. Потом закричал, что пойдет и отомстит за обиду, и не успокоился до тех пор, пока не узнал, как все произошло, и не удостоверился, что Дон Луис сумел сам постоять за себя, несмотря на все свое богословие. Позже пришел врач и уверил отца, что через 3-4 дня Дон Луис, как ни в чем не бывало, сможет выходить на улицу. Зато графу хватит дел на несколько месяцев. Но его жизни не грозила опасность. Придя в себя, он попросил, чтобы его отправили домой в усадьбу, находившуюся не далее одной лиги от места поединка. Слуги и двое приезжих, игравших роль секундантов, разыскали наемный фургон и отвезли раненого. Прогноз доктора оправдался, и через 4 дня Дон Луис, несмотря на ушибы и незажившую рану, был уже в состоянии выходить и надеялся, что скоро и вовсе поправится. Как только Дону Луису разрешили вставать, он счел своей обязанностью признаться отцу в том, что они с Пепитой любят друг друга и что он намерен жениться на ней. Во время болезни сына Дон Педро не отходил от него и ухаживал за ним с бесконечной нежностью. 27 июня утром после посещения врача Дон Педро остался наедине с сыном. Тогда-то и состоялось столь тягостное для Дона Луиса признание. «Отец», — сказал Дон Луис, — «я не имею права обманывать вас. Отбросив лицемерие, я исповедуюсь вам во всех грехах. Малыш, если ты собираешься исповедоваться, то не лучше ли позвать отца викария? У меня взгляды весьма свободные. Я отпущу тебе все грехи, но только мое прощение тебе ни в чем не поможет. Вот если ты хочешь доверить мне как близкому другу свою тайну, изволь, я тебя выслушаю. Я собираюсь вам рассказать о моей тяжкой вине. И мне стыдно. Так не стыдись перед отцом и говори, ничего не скрывая. Дон Луис, сильно покраснев и с явным смущением, начал. Мой секрет состоит в том, что я влюблен в Пепиту Хименес, и что она... Дон Педро прервал сына взрывом смеха и закончил вместо него. Тоже влюблена в тебя. А в Иванову ночь ты вел с ней до 2 часов нежнейшую беседу. Из-за нее ты искал повода для ссоры с графом Хеносааром и раскроил ему череп. Ну, сынок, хороший же секрет ты мне доверил. Нет ни одной собаки, ни одной кошки в городе, которые бы не знали этого. Единственное, что, пожалуй, могло остаться в тайне, это то, что беседа продолжалась именно до 2 часов ночи. Но цыганки, продавщицы пончиков, видели, как ты выходил из дома Пепиты, и не успокоились, пока не разболтали об этом всем встречным и поперечным. Да и Пепита не особенно это скрывает. И хорошо делает, шило в мешке не утаишь. С первого дня твоей болезни Пепита приходила сюда по 2 раза в день и 2-3 раза посылала Антоньона узнать о твоем здоровье. Только я их не пускал к тебе. Не хотел, чтобы ты волновался. Смущение Дона Луиса возрастало по мере того, как он слушал рассказ отца. «Какая неожиданность для вас», — сказал он. «Как вы, должно быть, изумились». «Никакой неожиданности, и нечему тут было удивляться, мой чуган. В городке узнали обо всех событиях только 4 дня назад. И, сказать по правде, все ошеломлены твоим превращением. Народ только и говорит, Смотрите-ка, он мягко стелет да жестко спас. Ай да святоша, ай да мертвый котенок. Он таки показал свои когти.